Глава 11. «Причем ты знаешь, кто это?» — добавила Софья. «Мы уже беседовали с ним после покушения на Виссариона». «Ты дальше меня будешь интриговать?» — серьезно посмотрел я на блондинку. «Феликс, точнее уже не Феликс, а один из черепов, скрывающийся под его личиной», — ответила Софья. «И повторю, непросто будет его поймать». «Так и в чем заключается сложность?» — я был несколько обескуражен. «Когда мы выехали на место покушения, я уже тогда почувствовала изменение ментального фона», — объяснила Софья. «Сначала я решила, что так влияет скопление переходов из сумеречной зоны». «Получается, что у нас сильный ментал?» — предположил я. «Я к этому и веду», — ответила блондинка. «Удивительно, как у него все это время получалось скрывать свой потенциал. Хотя Феликс же родился в семье, верный клану, доверяли ему. Это уже потом Дракин поставил вместо него этого ментала, который всех искусно обманывал. Когда произошла замена, уже другой вопрос. Главное, что это уже не Феликс». «И как ты его раскрыла?» «Методом исключения», — пожала плечами Софья. «Меня на эти мысли навел тот же самый эксперт Зильбермана. Я связалась с ним, задала пару вопросов. Так я выяснила, что возмущение ментального фона точно произошло не от этих точек сумеречной зоны. К тому же с черепами был монстр, но он никакого отношения к этому виду энергии не имеет, и ментальные заклинания некромантами не используются». «Да уж, задачка», — почесал я лоб в задумчивости. «Взять его будет непросто. Кстати, он не мог заподозрить, что его раскрыли». «Может увидеть, если я вторгнусь в его ментальное пространство. Тут надо тоньше действовать». «Нужно ему ответить тем же, заманить в ловушку, создать мощную иллюзию, чтобы он пришел в указанное место, и там накрыть антимагией», — предложил я, и Софья зааплодировала. «Ты точно не можешь читать мысли?» — усмехнулась она. «А то я уже побаиваюсь. Все чаще ты говоришь то, что я собираюсь предложить». «Может, у меня талант такой?» — иронично взглянул я на блондинку. «Я разве тебе об этом не говорил?» «Пошли спать, шутник!» — кинула в меня смятым листом Софья. «Я не против. Какую спальню выберем?» — улыбнулся я. «Никакую. Я в свою пойду», — загадочно улыбнулась Софья, и на щеках появился легкий румянец. «Сегодня был тяжелый день, и надо бы все обдумать». Когда мы вышли из кабинета, в коридоре Софья обернулась. «Кстати, я знаю, кто может нам помочь, и ты с ним очень хорошо знаком, но это уже завтра». На этом мы разошлись. Я направился заинтригованный в гостиную, где меня ждала Марина за столом. Ужин уже остыл, и Захар тут же напряг поваров, которые еще не успели разойтись. Они подогрели два больших пирога с мясом и картофелем. Один я слопал лично. Вкусно они все же готовят. «Как посещение салона? С Лисом все в порядке?» — посмотрела на меня Марина. «А что ему будет? Отбили мы наши законные деньги и даже немного забрали за моральный ущерб», — хмыкнул я. «Ты играл?» — Марина напряженно взглянула в мою сторону. «Да, совсем немного. Пришлось выручать друга», — ответил я. «У меня отец в свое время много играл», — помрачнела Марина. «Опомнился, когда заложил половину поместья. Тогда я была подростком, но хорошо помню его фанатичные глаза, когда он говорил о том, что ему срочно нужно отыграться». «Чудо, что он остановился», — ответил я, запивая пирог кизиловым компотом. «Я знаю более печальные случаи. Ну да ладно, пора отдыхать. Завтра рано вставать». Девушка кивнула, многообещающе посмотрев на меня, и мы поднялись в спальню. После того, как принял душ, в спальне меня встретила Марина в полупрозрачной, невероятно соблазнительной кружевной сорочке, которая практически ничего не скрывала. «Нравится?» — большие голубые глаза ее блестели, и я утонул в их омуте. «Красиво, но мне кажется, что тебе это придется снять. Прямо сейчас!» Марина потянула за тесемку на спине. Сорочка оказалась на полу. Я, недолго думая, подхватил девушку и аккуратно положил на кровать. На этот раз взял ее медленно и нежно. Меня захлестнуло какое-то щемящее сердце чувство. Несмотря на то, что в моем прошлом мире женщин у меня хватало, я никогда не испытывал подобных чувств, и это было невероятное наслаждение. Закончили мы с ней одновременно, после чего просто лежали рядом, слов было не нужно. А затем отправились вместе в душ, где произошел второй раунд нашей любовной битвы, и на этот раз уже более страстный и агрессивный. Теперь уже стоны стали громкими и сладострастными, да и я увеличил темп, быстро доведя девушку до финальной стадии. Хорошо, что дверь душевой я закрыл плотно. В этот раз Марина кричала гораздо громче и продолжительней. Мда, надо бы какое-то заклинание на спальню поставить, чтобы не смущать окружающих. Спустя полчаса мы вновь очутились в кровати, уставшие и довольные. На этот раз в объятиях Марины я провалился в сон, едва моя голова коснулась подушки. На следующий день я вышел на пробежку в сопровождении Софьи и автомобиля с охраной. Затем позавтракал омлетом с гренками и специями, которые идеально дополняли блюдо. После этого Софья напомнила, что пора посетить семью Лиса. «Я тебе вчера говорила, что ты хорошо знаешь человека, который нам может помочь», — засмеялась начальница СБ. «Лис может тебе помочь?» — удивленно посмотрел я на нее. «Точно не он», — Софья ухмыльнулась. «Думайте, сударь, думайте». «Тима?» — понял я. «Но он общается ментально, но какие у него могут быть способности?» «Мне лишь нужна его ментальная энергия, которой в парнишке очень много», — прокомментировала свой выбор Софья. «Однажды я видела его ауру и была под впечатлением». «Удивительно, никогда бы не подумал, но Софье виднее. Мы встретились с Лисом и Римой, позвав их прогуляться к ближайшей беседке, вместе с Тимой, конечно, а когда встретились, объяснили суть дела». «А это точно безопасно?» — жена Лиса с плохо скрываемой тревогой посмотрела мне в глаза. «Он не пострадает?» «Нет, я всего лишь воспользуюсь его энергией, но парню ничего не угрожает. Даю слово, что не причиню ему вреда», — успокоила ее подошедшая Софья. «Рим, ты можешь поехать с нами, да и я буду следить, контролировать, так что не переживай», — ответил я и поднял на руки Тиму, который сиял от счастья. Пацан явно воспринимал все как интересное приключение. Рима кивнула, немного успокоившись. «Привет!» — услышал я в голове его громкий голос. «Ты обещал мне сделать лук, помнишь?» «Сначала у нас будет небольшое секретное задание, но тебе ничего делать не нужно. Ты нам будешь помогать. Лады?» Я поднял ладонь, и Тима хлопнул ее своей ладошкой. «Ну вот и отлично!» «Надеюсь, далеко ехать не нужно. Где мы расположимся?» — тихо спросил я Софью, когда мы сели в «Мустанг». Тиму посадили рядом с ней. «Достаточно определить местоположение», — ответила Софья. «Сейчас попробую это сделать». Она взяла с интересом наблюдавшим за происходящим парнишку за руку и, закрыв глаза, замерла, войдя в медитативное состояние. Пару минут Жорик смотрел на нас вопросительно в зеркало заднего вида, барабаня пальцами по рулю. Я же вышел из салона, чтобы не мешать. Встретив Алексея, объяснил ему подробнее нашу миссию. Впервые я увидел, как вздрогнул здоровяк, хватаясь за голову, услышав про Феликса. Находилась бы рядом с ним мебель, наверняка в гневе расколотил бы ее вдребезги. И я его, как никто другой, понимал. Был у меня похожий случай, когда шпион-метаморф принял облик одного из моих друзей и передавал сведения врагу. Но я добрался до него раньше остальных и всадил ему стрелу в печень. Когда Софья очнулась, Жорик тут же завел «Мустанг», а я заскочил в салон. «Он в Сочи, в районе торговых лавок», — сообщила Софья. «Наверное, закупает материалы для артефактов», — заглянул в салон Алексей. «Обычное дело». «Туда едем», — повернулся к нам Жорик. «Да, я подскажу, куда повернуть. Уже протянула связь, но он меня пока не видит. Я поставила два контура защиты», — ответила Софья. Я видел, как сильно волновалась девушка. Алексей кивнул и вызвал машину охраны, крикнув: «За вами поедем!» Далее маршрут показывала Софья, и Жорик умело маневрировал в подворотнях, затем вылетая на более просторные улицы. «Дальше нельзя. Заметит», — предупредила Софья, и мы припарковались у обочины. «Он сейчас в магазине за углом». «Понял». «А теперь, Тима, просто расслабься и представь, что ты плескаешься в море», — предложила Софья, пристально посмотрев ему в глаза. «Только не отводи взгляд, хорошо?» Малец кивнул. В этот момент Алексей забрался к нам в салон, настраивая какой-то аппарат. «Создам сильную иллюзию из двух бандитов, чтобы выманить этого гада наружу», — объяснила Софья. «Лучше из двух арабов», — предложил я. «Он их испугается сильнее». «Заявка принята», — улыбнулась Софья. «Главное все сделать быстро», — Алексей показал серебристый мерцающий блин в одной руке, а во второй он сжимал какой-то цилиндр с кнопкой сверху. «Датчик на его тело, а затем нажимаю кнопку, и никуда потом он от нас не денется, шакал гребаный». «Алексей, тут дети», — сделал ему замечание. «Все, молчу», — закрыл он рот, сделав виноватое лицо. «Эмоции, сам понимаешь. Когда этот шакал появится?» «Скоро, ждем», — ответил я ему, кивнув в сторону Софьи и Тимы. В этот момент из мальчика уже струились потоки искрящейся энергии, и девушка закатила глаза. Через минуту из-за угла показался тот самый парень, Феликс. Он шел быстро и спотыкался, изредка панически оборачиваясь, а его догоняли явно враждебно настроенные арабы. Они угрюмо смотрели в его сторону и держали руки на поясе, а точнее на рукоятках здоровенных кинжалов. «Здорово я придумала», — похвасталась Софья. Да уж, иллюзия, созданная ей для того, чтобы напугать нашу цель, получилась на удивление реальной. Видно было, как вокруг Феликса кружатся какие-то разноцветные искры. Судя по всему, он хотел создать иллюзию для иллюзорных арабов. Ха-ха, но они, конечно, не поддавались, потому что все пролетало сквозь них. Именно поэтому Феликс и паниковал. «Все, я пошел», — буркнул Алексей и выскочил из салона, направляясь навстречу парню. Наблюдая через лобовое стекло за происходящим, я открыл окно и услышал голос Алексея. «Феликс! Привет, братишка! Есть к тебе одно дело. Что случилось? Дерганый ты какой-то!» «Они! Лех, погнали отсюда! Меня кто-то хочет завалить!» — пробормотал он. «Кто?» — удивленно оглянулся Алексей. Стоило парню повернуть голову в сторону арабов, которые уже растворились в переулке, как Алексей шлепнул ему на лоб тот самый светящийся блин. Хотел уже нажать на кнопку, но Феликс понял, что происходит, и выбил у него из рук прибор. «Ах ты ж!» — Алексей не договорил, лишь вскрикнул, хватаясь за голову. Мощный ментальный удар заставил его пошатнуться и отступить. «Все приходится делать самому», — вздохнул я и выхватил лук, накладывая на тетиву стрелу-глушилку. Феликс побежал обратно по улице. Был бы проулок, мы бы его потеряли, но дома стояли плотно друг к другу, не давая ему возможности улизнуть. Я увидел, как этот гад уже начинает растворяться в пространстве, и выпустил стрелу. Прозвенела тетива, сообщая, что свою задачу выполнила, да и глушилка справилась, ударив его в затылок. Феликс рухнул без сознания на тротуар, а несколько прохожих, которые до этого искоса наблюдали за развитием ситуации, шарахнулись в сторону. «Спокойно, господа!» — закинул я лук за плечо и подошел к потерявшему сознание менталу, затем схватил его за шиворот и поволок за собой. «Поймали особо опасного преступника. Теперь он никого не убьет и не изнасилует». Алексей подскочил ко мне и помог его засунуть в салон автомобиля охраны. Мы оперативно вернулись в поместье, оставив его в таком же домике под защитным куполом, как и Егора Пегасова, который уже оставил все попытки сбежать и теперь просто сидел молча в доме. «Пусть посидит, сволочь, денек-другой без еды», — ответил я. «А потом его допросим. До этого даже не подходите к нему. Ясно?» Получил в ответ кивки и заверение, что все выполнит. Я тут же повернулся к Тиме. «Ну что, тебе подарок. Поход в лес. Вместе выберем для тебя дерево для хорошего лука». «Да, наконец-то!» — закричал мальчонка в моей голове, да так сильно, что у меня заболела голова. «Ой, извини, дядь Вань». Далеко смысла не было ехать. Пацану нужен был детский лук, так что можно ограничиться молодым деревцем. Как раз неподалеку есть рощица, где можно найти подходящие экземпляры. Но не так все оказалось просто. Проходили мы по лесу до позднего вечера и, наконец, нашли то, что хотели. Почти идеального размера и гибкости формы деревца росло в 20 метрах от тропы, по которой мы уже шли не первый километр, и будто ждало нас, наклоняясь в нашу сторону. Чуть позже, когда мы вернулись в поместье и посетили плотницкую, я показал, как расщепляется палка, как ее шлифовать. Тима восхищенно наблюдал за каждым моим движением, а когда заготовка была обработана, я проверил ее на упругость, затем отложил в сторону, пообещав, что в следующий раз будем делать тетиву и собирать лук. Не думаю, что пацану стоит делать лук по всем правилам, он не выдержит полгода ожидания, да и характеристики ему не так уж важны. Пообедав, а заодно и поужинав, я приготовился ко сну. Перед тем, как провалиться в царство Морфея, Марина заставила меня посмотреть свои новые наряды. Честно признаюсь, я оценил новое платье на выход, которое она умудрилась купить. Я, конечно, небольшой специалист в женской одежде, но, на мой взгляд, все то, что мне продемонстрировали, смотрелось на девушке великолепно. Москва. Императорский двор. Вторые сутки прорыва. «Итак, ребята, связь нормальная, вижу всех». Рыков коснулся виска, на котором был наклеен в виде пластыря магический артефакт. Такие же были у каждого члена группы имперского спецназа. Он отобрал лучших, кого только смог призвать в короткие сроки. Теперь они выдвинулись по следам пропавшей экскурсии, Турагент был в шоке, когда понял, что никто из туристов до сих пор не вернулся, хотя прошло уже почти два дня. Он также рассказал, что зафиксирован сигнал телепортатора у четырех человек, но в портальный так никто и не появился. Группа уже прошла через защитный коридор, затем вошла в заповедник. «Игорь Иванович, все под контролем!» Перед ним в воздухе над вторым элементом артефакта на столе, транслирующим сигнал, появилось напряженное лицо малого. «Здесь только какое-то движение нездоровое. Одну тварь мы прикончили, очень некрасиво повела себя и даже не поздоровалась. Идем дальше!» «Давайте быстрее и включи поисковик», — резко ответил Рыков. «Да он уже работает», — откликнулся командир группы. «Вот только пока ничего нет». На всех диапазонах смотрел. «Я включил тот, который работает в этой локации». «Проверь на всех», — выпалил Рыков. «Тебя чему учили в академии?» «Сейчас сделаем. Перейдем к горам, там будет лучше ловить. Зона не так заражена», — ответил малой и повернул камеру в сторону движения. Рыков увидел, как они подходят к сияющему порталу, возле которого замер огромный муравей. Очередь из автоматического оружия, и зачарованные пули разорвали насекомое на части. «Еще один готов. Переходим», — отчитался малой. «Пока отключусь, иначе вся техника может сгореть». А дальше 5 минут тишины, затем еще минута. Рыков нервным движением снял пластырь от виска, проверил на сияние. «Вроде работает». Прилепил его обратно. «Они что там, решили в молчанку поиграть?» «Расслабились совсем. И это лучшее. Надо срочно проводить повышение квалификации и чистку в рядах, отбирая действительно лучших из лучших, а то на царских харчах расслабились конкретно». Сигнал появился, и то, что увидел Рыков, его шокировало. Тут же перед ним возникло окровавленное лицо малого. Он от кого-то отстреливался. «Там прорыв, Игорь Иванович! Прорыв!» «Из бездны? Ты уверен?» — холодок пробежал по спине опытного вояки. «Если так, то твари сейчас лезут в сумеречную зону, а затем найдут тонкое место и прорвутся в мир живых. Опасность просто имперского масштаба. Это в эпицентре все к тому подготовлено. Заграждения, ловушки, техника, военные укрепления и закаленные в боях маги. Здесь же почти ничего и нет». В ответ малой повернул камеру, и Рыков увидел толпу здоровенных монстров, собирающуюся к зеленому лучу. Тот, словно прожектор, бил вверх, и твари летели, бежали, ползли к нему, словно мухи на мед. «Ах ты, сука!» — раздалась длинная очередь, затем вопли. Рыков тут же переключился на камеры остальных шестерых членов группы, но сигнала ни у кого не было. «Очуметь!» Начальник службы имперской безопасности почесал короткую седую бородку, затем взлохматил прическу, прищурившись и всматриваясь в единственный активный экран. Выходит, малой замочил какую-то тварь, которая напала на их сверху, а остальные... «Что произошло, малой? Прием! Потери!» — закричал Рыков, и командир группы искривил лицо. «Нет их больше! На нас напали сразу же! Не пойму, сколько этих тварей положили!» Рыков видел хмурое лицо малого, он постоянно озирался. «Слышите звуки? Они везде!» Рыков прислушался и тут же чертыхнулся. Сигнал был не очень хороший, постоянно терялся, скорее всего, из-за прорыва, который наводил помехи. Он что-то услышал, но шла запись, и посмотреть можно чуть позже. «Сигнал!» — рявкнул Рыков, и малой тут же защелкал артефактом, установленным на земле. «Есть!» — крикнул он. «Нашли капсулу! Сигнал слабый! Был переход в сумеречный мир! Предгорье Мотау, точнее... Периодически прерывающийся сигнал пропал окончательно, и Рыков со злости перевернул стол вместе с прибором, который транслировал поход группы. Он схватился за голову. «Чертова бездна, мать ее! Чертов прорыв! Надо реагировать незамедлительно!» Если он не ошибается, переход к предгорьям Мотау находится в Краснодарском крае, причем ближе к побережью. Ну что ж, придется ехать самому, и, конечно, он будет не один. Рыков тут же вскочил и набрал знакомый номер. «Филин, привет! Не думал, что буду звонить с такой просьбой, но ситуация критическая». Следующий день хоть и был субботним, но начался, как и предыдущий. Тренировка, пробежка, контрастный душ и достаточно питательный завтрак. А затем вновь я погряз в непривычных для меня бумагах. Нужно было подписать договоры по найму новоприбывших магов и ознакомиться с бизнес-планом на улучшение дома отдыха в Туапсе, которым уже пора было заняться. Его составляла Татьяна Львовна, и я даже поразился тому, сколько нужно было вложить в этот бизнес, но никуда не денешься. Я выделил половину того, что выручил с недавней продажи темного хрусталя, и Татьяна Львовна обещала, что все проконтролирует. Затем наступил черед проверки строящегося стрельбища. Поле уже очистили, и оно было засыпано мелким щебнем. Мишени только не все выставлены, а мне много и не надо было. Я попробовал на прочность одну из трех, которая торчала из земли в 90 метрах от меня, и разбил ее глушилкой при первом же выстреле. Управляющий, которого назначила Катя, тут же побледнел, наблюдая, как мишень в виде человека разваливается на две части и слегка даже вжал голову в плечи. «Найдите хорошие долговечные манекены», — дал я ему указание. «Завтра приду и проверю». «Будет сделано», — чуть ли не в пояс поклонился он. «Катя точно умеет выбирать персонал?» «Не очень люблю подобострастие. Больше импонируют те, кто знает свое дело и понимает, что такое ответственность. Я же, по-моему, озвучивал задачу, чтобы мишени были надежные». Вернувшись в поместье, я попал как раз на обед. Сегодня был гусь в яблоках, манящий к столу своей запеченной корочкой и дурманящим запахом. Мой желудок тут же подтвердил, что нужно срочно в него положить хотя бы часть этой вкуснятины. После еды, с удобством расположившись в кресле в компании Марины, принялся проверять почту. Меня привлек позолоченный конверт, на котором было написано «Пригласительный». Меня приглашал в свое заведение некто граф Уфимцев Глеб Демидыч, причем по очень важному и выгодному для меня делу и желательно в 3 пополудни. Я посмотрел на часы, висящие на стене. Получается, что через полчаса. Салон «Три сестры» находился в южном районе Сочи, поэтому до него было рукой подать. «Придется ехать», — вздохнул я, повернувшись к Марине и показывая конверт. «Обещаю, как осмотрюсь, возьму тебя с собой. Мне кажется, что не просто отдохнуть зовет меня граф». «Ты меня никуда не берешь», — надула губки Марина. «Сам поехал в этот серебряный, как его?» «Это был мужской клуб, Марин», — пояснил я с легкой улыбкой. «Тем более там бы тебе не понравилось. Слишком нестандартная обстановка, да еще и ситуация, сама понимаешь, напряженная была. Непонятно, что там за люди нас бы встретили». «Ну хорошо», — улыбнулась наконец Марина, кидая в рот пару виноградин из вазы. «Я тогда с вами поеду в город, пробегусь по магазинам, надо еще пару вещичек прикупить». Мы так и сделали. Высадили Марину с одним магом охраны возле улицы, которая была усыпана двухэтажными строениями с яркими вывесками, а сами поехали в «Три сестры». Здание уже не новое, но ремонт, как я понял, был проведен недавно, так что строение сверкало свежей краской и новыми стеклянными дверьми. В отличие от прошлого салона, в этот нас пропустили свободно. Хозяин явно предупредил охранников на входе, а когда мы миновали скромный холл и попали в просторное помещение с 10 столами, нас тут же встретил добродушный хозяин, морщинистый усатый мужик в полосатом бежевом костюме с серым галстуком. Он окинул нас дружелюбным взглядом и пригласил меня к столику, который был уже накрыт. Жорик и Элитник сели за столик неподалеку от нас. «Граф, хотел сразу приступить к делу и поговорить насчет темного хрусталя», — посмотрел на меня Уфимцев. «Цена, конечно, чуть ниже рыночной, но, поверьте, это долгосрочное отношение. Мне нужен этот ингредиент для лекарства. Лечу у матушки мигрень, с которой не может справиться ни один лекарь, а это лекарство помогает». «Хорошо», — кивнул я. «Если цена не катастрофически низкая, я согласен помочь. Для здоровья близких мы готовы пожертвовать чем угодно, и я пойду вам навстречу». «Ну вот и славно!» — немного растерянно засуетился Уфимцев. «Я даже не думал, что так быстро договоримся. Фух, предлагаю тогда вам откушать лучших мидий во всем Краснодарском крае. Вкуснейшие и очень полезные для здоровья». «Я не против», — улыбнулся я, и тут услышал удар, затем еще один, и звуки явно шли откуда-то снизу. «А что у вас в подвале? Все в порядке?» «Вам, наверное, послышалось». Улыбку с лица графа будто ветром сдуло. «Но раз так, я точно не отстану. Что-то он скрывает, и это что-то явно незаконное».